Галантная жизнь Константинополя. Шел я недавно по той улице, на которой живу. Вдруг мое праздное внимание привлек один большой ярко освещенный дом. Изнутри доносилась странная чисто восточная музыка и слышался топот чьих-то танцующих ног. В окнах мелькало много женских теней. Сказал я сам себе, — это, наверное, гарем какого-нибудь константинопольского вельможи. Очевидно, он справляет день рождения и захотел повеселить бедных гаремных затворниц. Вот они где, чарующие тайны загадочного Востока. Не успел я этого подумать, как из дверей выпорхнула очаровательная женская фигурка и, схватив меня за рукав, ясно показала, что ей хочется втащить меня внутрь таинственного дома. Надо сознаться, что я славлюсь своей скромностью по всему Анатолийскому побережью, но надо также сознаться, что в тот момент пикантное приключение совсем скружило мне голову. Возможность проникнуть в гарем знатного вельможи на секунду очень соблазнила меня, и я даже сделал движение по направлению к дверям, но тут же одумался, а что дальше? А что, если паша вдруг неожиданно поймает меня в гареме? Я человек храбрый, и не за себя я боялся. Нет, я боялся за жизнь этого кроткого, застенчивого, полудикого создания, которое так доверчиво тащило меня за рукав, очевидно, чрезвычайно очарованное моей респектабельностью и манерами. Я боялся, что не взойдет и два раза луна на небе, как эта женщина будет лежать в мешке на дне Босфора. Мой коллега Пьер Лоти неоднократно писал о таких штуках. Эти соображения охладили меня. Я освободил свой рукав, сделал селям бедной затворнице и быстро удалился, давая дорогу четырем английским матросам, очевидно, близким друзьям паши, потому что они вошли в дом без заклада, как близкие люди. На другой день утром, о, слабость человеческая, я решил похвастать перед друзьями своим головокружительным успехом у турецкой дамы и рассказал все приключение, не утаив ни капельки. Мне случалось видеть, как смеются люди. Я сам люблю иногда хихикнуть в подходящем случае, но это был не смех. Это было сокрушительное ржание обезумевших жеребцов. Не понимаю, что здесь смешного, — пожал я плечами. Конечно, одни мужчины имеют большой успех у женщин, другие меньший, но... Знаете, что это за дом? — спросил один приятель, отдышавшись. И шепнул на ухо словцо, которое заставило вспыхнуть меня до корней волос. «Быть не может!» — воскликнул я в ужасе. «Ведь на этой же улице находится моя квартира». «Ну, что ж такое? Подобные соседства здесь бывают зачастую. Нет, ни одного дня моя нога не останется в этой комнате. Как? Не предупредить меня, когда я снимал комнату? Сейчас же иду и выскажу своей хозяйке все, что я о ней думаю». Разгоряченный, я выскочил из кафе на улицу. И тут же одно веское соображение приковало меня к месту. На каком языке я выскажу хозяйке негодование? Она говорит только по-гречески, а мой запас на этом языке был чрезвычайно ограничен. «Калимерос» — «добрый день», «Венизелос» — «премьер-министр Греции» и «Малисто» — «пожалуйста». Вот те три слова, которыми я мог орудовать, и которые в самой остроумной комбинации все-таки не могли быть материалом для продолжительной морально-этической беседы. На мое счастье, я тут же наткнулся на древнюю согбенную гречанку, продавщицу спичек, предлагавшую товар на ломаном русском языке. «Нет, бабушка, — сказал я, — мне ваших спичек не надо, но если вы переведете моей хозяйке все то, что меня обуревает, я вам заплачу поллиры». Предложение оказалось соблазнительным, и мы через минуту уже шагали рука об руку к моему дому. «Как по-гречески нога?» — спросил я. Она ответила каким-то бесформенным, клейким, как крокат лукум, словом. «Ну вот, так скажите, что мое, это самое, у нее в доме не будет». На звонок нам открыла сама хозяйка. И вдруг, увидев нас, она подняла такой крик, что, вероятно, слышно было на пяре. «Что она кричит?» — спросил я старушку, которая вдруг сразу расцвела от хозяйки Новарева и даже кокетливо поправила выцветшую косынку на безволосой голове. «А, она говорит, что вы не моги приводить себе на квартиру даму. Она говорит, что это неприлично, что это честный дома, что нельзя даме водить». «Какую даму?» — остолбенел я. «Я никого не приводил. Она это говорит и на меня, а я дама». И, польщенная этим диким предположением, она игриво толкнула меня полуразрушенным локтем. Я сочно выругался, вынул поллиры и сунул ей в руку. «Пошла вон, старая ведьма, будьте вы обе прокляты!» И тут же заметил на лице хозяйки чувство сожаления ко мне, как к человеку, который заплатил за любовь деньги, не насладившись в то же время радостями этой любви.